Жаргон не отменяла революция. Блатные песни обнажают раны. Сбежали все-таки и на свободу рвутся у хриплого Утесова урканы. Я знаю эти песни, понимаю. Пускай он их поет, пока не расстреляю. Какая музыка? Эдвард, погромче сделай. Кто написал ее? Я не могу понять. Какой-то новый звук, уверенный и смелый. Тут времени шаги, я слышу их печать. Тут даже есть насмешка и ирония. Я слышу здесь буквально в каждой ноте. Вы эту музыку назвали какофонией. Вы Шостаковича не узнаете? Да, узнаю. Ты можешь сделать тише. Как будто в первый раз все это слышу. Он заслужил давно мое признание. Но песни Дунаевского уж больно хороши. Какое у Исаака понимание нашей советской пламенной души. Цирк, кинофильм, смотрело много поколений. Страна трудилась, полстраны сидела, рубили головы мы прямо на арене. Но отчего так сладко сердцу пелось? Шостаковича другое содержание. Хоть режь его, хоть потроши. В блокадном Ленинграде показал Германии, что Гитлер нас ничем не устрашит. Великая симфония седьмая, 9-го предвестник мая. Всего 7 нот, но сколько красок в их палитре. Рука не поднялась стрелять вас, Шостакович Дмитрий. Он, как и я, терпеть не мог нравоучений. Он даже не талант, он просто гений.